Глава 27. «Как одна?» – опешила мама, выронив полотенце, которым протирала столешницу. «Мама, я не могу оставить вас без сильных, умеющих сражаться мужчин. В академию отправлюсь одна». «Но так не принято. Ты не замужняя, юная девушка. Считай еще ребенок». Лицо матери посерело, став землистого оттенка. «Анс, скажи ей!» — воскликнула она, обернувшись к мужу. «Аруна, пойдем поговорим. На свежем воздухе и думается легче», — вздохнул Ансгар, поднимаясь. «Родная», — повернулся он к взвинченной супруге, — «не волнуйся так. Одна она никуда не отправится». Райла облегченно выдохнула. Оставив маму, мы вышли на неширокое крыльцо недавно отстроенного дома. Он был совсем маленьким. Короткая прихожая и потом одна комната с печью, противоположной от входа стены. Им двоим вполне хватало места. Я же жила с девочками, как и прежде. У молодоженов должен быть свой отдельный уголок для счастья. «Дочка», — присев на широкую скамью, орк похлопал рядом с собой, приглашая меня расположиться подле. «Одной тебе ехать в такую даль никак нельзя. Потому парни отправятся с тобой. Это не подлежит обсуждению», — строго добавил он. «Я давно все решил. Учиться тебе нужно. Вторая сила ведь так и не подчиняется». «Не-а», — тряхнула головой я. Анс кивнул и замолчал, глядя на закатное солнце, виднеющееся за жиденьким островным лесочком. «Не думаю, что кто-то этим летом придет в эти богом забытые земли с целью поработить наше поселение. Зубы обломает. Шасиир решил жить с нами. Ты ловушек наготовила. Пусть только сунутся. И у нас есть Джерард. Кстати, я могла бы взять его с собой. Только боюсь, что засекут, кто он. И к тому же, пока солнечный свет ему противопоказан. Вот если бы Джер полностью стал похож на живого орка, но от него так и фонит чем-то потусторонним». «Нет, Джерард останется здесь», — непреклонно сказал дядя. «Даже если бы мертвый король не боялся света и стал похож на живого, его почувствуют маги, и потом хлопот не оберешься. Запрети ему идти за тобой и вообще пересекать Сальвану». «Видишь ли, у Джера последнее время есть собственные желания и мысли. Да, пока он зависит от меня. Но ежели чего произойдет, и мертвый король вдруг эволюционирует, то запрет сможет обойти». «На то у нас есть сильный шаман. Я говорил с Шасииром, он в курсе и уже готовит какой-то ритуал». «Ладно», — вздохнула я. «Буду надеяться, что своевольничать Джер не станет». «Люди! Корабль!» — крикнули с дозорной вышки. Звонкий голосок Эджи мигом долетел до нас, и мы, тревожно переглянувшись, поспешили к причалу. «С другой стороны острова!» — остановил нас ребенок и махнул рукой, уточняя, где именно. «Опа!» — хмыкнула я, резко притормаживая и разворачиваясь. Действительно, на достаточном от нас расстоянии дрейфовало небольшое, аккуратное, бочкообразное судно. На его палубе я заметила около десятка людей или нелюдей. Черты их лица с такого расстояния разглядеть не было никакой возможности. Поэтому я, приставив руку козырьком, пыталась понять, несут ли они опасность или пока нет. «Худые какие-то», — пробормотал Ансгар, замирая рядом. За мной он, конечно, не успел, поэтому подошел несколько позже. «Вон тот кого-то мне напоминает», — задумчиво протянула я. Тут в руках у одного из них появилась белая тряпица, и он несколько раз ею махнул. «Это Коли!» — воскликнула я, чуть ли не бросившись в пляс. «Дядя, я мигом за лодкой сбегаю». «Да, кажется, он», — спокойно кивнул мужчина. «Только ему мы говорили, какой тряпкой сигналить, если что». Со скоростью света промчалась через наше поселение, отвязала долбленку и отчалила, огибая остров. Прихватив с собой дядюшку, отдала управление ему. «Ой, а чего это он пожаловал?» Улыбка не сходила с моего лица. Я была так рада возвращению друга, что совсем не сдерживалась и фонтанировала эмоциями. «Не догадываешься?» — хитро прищурился Анс, я же простодушно пожала плечами. Может, просто проведать, живы ли мы?» — предположила я. «Больно ему сдались орки. Коли волнуешь, только ты». «А?» — опешила я. А дядюшка от души расхохотался. Добрые лучики разбежались от уголков его искрящихся весельем глаз. «Какая ты еще маленькая дочка!» — покачал головой мужчина. «Он приехал к тебе, чтобы сопроводить в академию. Вовремя прибыл, прямо к твоему отъезду». Я смущенно смолкла. Предполагала, что, наверное, нравлюсь гному, как девушка. Но ведь сама никаких иных чувств, кроме дружеских, к нему не ощущала. Вступительное испытание в Академию магии проходило в конце второго месяца лета. Учеба первокурсников начиналась сразу же после и длилась ровно до лета следующего года. Весна почти прошла. Осталось несколько недель до ее завершения. Все это время мы трудились, не покладая рук и даже ног. Мне пришлось участвовать в посевной и копаться на огородах. Все же я маг земли и когда-то выучилась на агронома. Потом мы много охотились. Собирали раннюю кариллу, чтобы успеть к моему отъезду насушить и приготовить из нее порошок, столь необходимый в людских и эльфийских городах. Цена на кариллу была высока, а мне будут нужны деньги на очень многое, вплоть до нижнего белья. А еще приличные комнаты в общежитии оплачиваются из карманов студентов. Если, конечно, не хочешь жить бесплатно, но где-нибудь в подвале. Стоило лодке стукнуться о борт корабля, как вниз упала веревочная лестница. Первой поднялась наверх и ступила на палубу. Коля стоял рядом и широко улыбался. Взвизгнув совсем уж неприлично, бросилась ему на шею. Я была искренне рада видеть друга. «Халу!» Смеясь, воскликнул он, сметенный моей тушкой. «Халу!» — ответила я и, хлопнув его по широкому плечу, отшагнула назад. «Ты поправился немного!» «Но все равно глиста обморочная!» — добавила про себя. «Я тоже рад тебя видеть!» — кивнул гном, разглядывая меня во все глаза. «С прибытием! Как ты?» К нам подошел дядюшка Ансгар, и Коля отвлекся на него. Мужчины крепко ухватились за предплечья друг друга. «Все хорошо. Сами. Устроились. Как прошла зима?» «Благополучно, друг мой. Слава Хеймдалю, холода пережили». «Хм-хм-хм!» Раздалось позади. И из застроенного ряда охранников вышла девушка. Худенькая, ростом мне по плечо. В длинном дорожном платье. На фоне этой куколки я выглядела неряхой и деревенщиной. Босоногой деревенщиной. «Прошу прощения!» Коля галантно подал руку красавице. «Это моя младшая сестра Кэролайн. Она также поступает в магическую академию в этом году». Кэролайн царственно кивнула. «Я тоже». И все, контакта как-то не случилось. Дальше Анс и Коля обсудили несколько вопросов, после чего гном отдал приказ своим людям разбить лагерь на берегу. Сам же, прихватив сестру, спустился в нашу шлюпку, планируя отправиться вместе с нами на остров. Один из сопровождающих дернулся было присоединиться, но Коля резко его осадил. «Этим оркам можно полностью доверять. Они спасли мне жизнь, Сандер. Я ведь тебе уже не раз об этом говорил». Сандер молча кивнул и потом повернулся к Ансу. «Прошу простить меня, если вам показалось, что я сомневаюсь в вас. Это не так. Все же эти земли полны опасностей». В итоге вся стража осталась на месте, а мы вчетвером поплыли к острову. «А ты, оказывается, крупная шишка!» — хмыкнула я. «Шишка? Как всегда, я не совсем тебя понимаю!» — пожал плечами он. «Всего лишь старший сын главы рода». «Наследничек!» — поддразнила его я. «Да, просто и обезоруживающе!» — улыбнулся он. «А зачем пришел?» Тут же поинтересовалась я. Дядя Анс закатил глаза, прося терпения у небес. А Кэролайн поджала губы, превратив их в тонкую недовольную линию. «У наследника рода должно быть очень много дел, и времени шастать по полям и лесам точно нет». «Проводить тебя до академии», — спокойно ответил Коля. «Иначе моя душа была бы не на месте». «А так буду уверен, что ты доберешься вполне благополучно». Мы несколько секунд молча смотрели друг другу в глаза. В его светло-карих я видела так много. «Так, Искренне поблагодарила я и улыбнулась, сверкнув своими острыми белыми клыками. «Всегда!» «Вроде как непонятно», — ответил он. «Я же решила сделать вид, что валенок». В итоге вечером устроили мини-праздник в честь гостей. На лодках переправились к стоянке гномов. Там же организовали пикник. Пожарили мясо, напекли лепешек, накрыли стол. Больше всех была счастлива мама. Только она решила было отправить со мной Дегни, дабы соблюсти приличие, как прибыл Коля с сестрой. «О чем задумалась?» — раздался голос позади. Я стояла на берегу Сальвана и любовалась рекой и виднеющимся островом. Хотелось немного побыть наедине с собой и своими мыслями. «О реке», — ответила, узнав голос. «Интересно», — протянул Коля, становясь рядом. «Почему я ни разу не видела плывущие по Сальване лодки или корабли? Ведь это отличный торговый путь». Гном повернулся ко мне и принялся изучать мой профиль. «А смысл? С той стороны только орки и нечисть. Сальвана берет начало в горах и впадает в море, вытекая из других гор. Ни одного поселения, кроме орочих, на ее берегах не построено. Городов тем более нет. С гномами купцы торгуют на более безопасной территории». «То есть там?» – я махнула рукой в одну сторону. «И там?» – указала в другую. «Горы?» «Цепочка непреодолимых гор, да. И наши корабли ходят по реке, просто довольно редко. Где-то в середине лета, туда и обратно. И под пологом невидимости. Эльфийские и человеческие торговцы передвигаются сухопутными тропами. К большому броду Сальваны забредают только те купцы, кто получил соответствующую грамоту на продажу кариллы и иных магических растений из темного леса. Значит, нужно предупредить дядю, что в середине лета у нас могут быть гости. Если их мысли будут чисты, то остров они увидят. Ежели нет, то проплывут мимо и наверняка удивятся. Куда этот такой внушительный кусок земли подевался?»